Глава 34. Артур. Спасибо. Забрав у официанта вазу, Яна ставит в нее цветы, расправляет оберточную бумагу и сдвигает букет в сторону. В противном случае он загораживал бы обзор, потому что сидим мы друг напротив друга. Растянувшись на стуле, я вытягиваю вперед ноги. Руки складываю на груди, расслабляюсь. Вид передо мной отличный, и я смотрю, не таясь. Возможно, это раздражает, но если ей что-либо не нравится, она всегда может сказать. Как с ней по-другому, я не знаю. «Я люблю Маргариту. А ты какую пиццу хочешь?» — спрашивает Яна, уткнувшись в меню. «Никакую». Вскидывает лицо и округляет глаза. «Мне нравится наблюдать. За ее мимикой. Да и за телом тоже. Как держит голову, как ее наклоняет. Она без лифчика. Опять». «Здесь и салаты есть», — бормочет она. «Подойдет». «Почему сразу не сказал про пиццу?» — хмурится Яна. «Пошли бы в другое место». «Мне не принципиально». «Но я запомню», — произносит она. «Про пиццу». «Если хочешь узнать обо мне больше, не стесняйся». Скользит по мне глазами, по телу. Ёрзает на стуле. «У меня еще вагон терпения, поэтому остаюсь расслабленным». «Почему ты не любишь пиццу?» — спрашивает Яна. «Было время в детстве, я целый год только ее и ел. С тех пор больше не лезет». «А я не ем персики». Она пожимает плечом. «В детстве помогала бабушке их собирать и тоже объелась». «Я это запомню». Умолкнув, кусает губу. Покружив по меню глазами, спрашивает. «Какой салат ты хочешь?» Вздохнув, поднимаю лежащее передо мной меню и быстро просматриваю. «С креветками», — отвечаю я. «Я закажу». Яна встает. «Здесь самообслуживание». «Я сам закажу». Останавливаю ее, выпрямляясь. Зависнув надо мной, говорит. «Нет, я тебя угощаю». «Это твоя навязчивая идея?» — спрашиваю я с иронией. «Я хочу тебя отблагодарить». Смотрит из-под лобья. «Это мелочь, конечно, но если ты голодный, то очень... кстати». Оттолкнувшись от стула, встаю на ноги. Она поднимает голову вслед за мной. Мы достаточно близко, чтобы проехаться по ее телу своим, хоть и едва коснувшись. И чтобы на груди от ее сосков остались выжженные дорожки. Мне этого контакта хватает, чтобы завестись, а ей понятия не имею. Но вместо того, чтобы шарахнуться, она смотрит на мой подбородок и не дышит. Обхватив пальцами хрупкий бицепс, склоняюсь к ее уху и хрипло сообщаю. «Я голодный всегда. Если начнешь меня кормить, разоришься. Придумай что-нибудь другое в благодарность». Обойдя ее, направляюсь к кассам и оборачиваюсь, только сделав заказ. Яна сидит на стуле и смотрит на меня через зал. Время ожидания 10 минут. Прежде чем вернуться за стол, иду в туалет отлить. То, что полустояк позволяет это сделать, радует. Вымыв руки, достаю из кармана шорт телефон. «Ключи с собой?» — читаю сообщение от бати. «Я тоже по бабам». Ответив утвердительно, пару минут занимаюсь тем, что считаю долбанных овец. Заказ готов к тому времени, когда возвращаюсь на кассу. Забрав поднос с едой, доставляю его к столу, где Яна сидит, зажав ладони между плотно сжатых коленей. Карие глаза сверлят мой лоб, на щеках появляется краска. На самом деле реакций и эмоций мне от нее всегда с лихвой хватает. Суть в том, что я не знаю, как их расшифровать. Сажусь на стул, уперев локти в колени. Я хочу быть ближе и делаю это. Почти задеваю ее колено своим.